Глава восьмая. Поиски знаний. Погода всю осень стояла хорошая. Ярко блестел огромный круг солнца. Несильный, но холодный ветер дул каждый день, срывая последние листья с поникших, с полуоголенными ветками деревьев. Зима пришла вдруг неожиданно, как она приходит всегда на Дальнем Востоке. Однажды в конце октября, утром, Петька несказанно обрадовался толстому слою снега, покрывшему все кругом. От снега при утреннем солнце серебрятся вершины гор и гнутся под тяжестью его ветки ели и пихт. Только Амур, свободный от шуги, темной длинной и широкой лентой, скрывается за изгибом. Ветра нет, воды не колышутся, и точно конец старого сошника отливают стальным блеском. Петька знал, что при такой ясной погоде, какая наступила после выпавшего снега, скоро начнется шуга. А затем Амур покроется шершавым толстым льдом, и на долгие месяцы перестанут ходить пароходы. Сердце его сжалось. Ему впервые стало жутко, стало чего-то жаль, и хорошее, доброе настроение, вызванное выпавшим снегом, куда-то скрылось. Последнее время, как только кончились рыбалки, Петька стал много читать. Книжки он брал из школьной библиотеки. Каждый раз, когда он приходил в школу к учительнице Надежде Петровне, он долго перебирал маленькие засаленные брошюрки и искал такую, в которой говорилось бы о том, как живет и чем питается кита. Хотя книжки были перебраны все, желанной все же не оказалось. Когда, продолжая добросовестно читать все, что он брал в библиотеке, Петька решил расспросить о жизни киты Надежду Петровну, но его останавливали неприятные мысли, а знает ли она об этом? Надежда Петровна учительствовала в селении Новореченском вторую зиму. 2 года тому назад она кончила гимназию и поступила сельской учительницей. На эту работу она пошла не от нужды. Нет, ей просто хотелось уйти, уединиться, отдохнуть от семейных передряг. Попав в маленькую заброшенную далеко от города деревушку, Надежда Петровна растерялась. Она беспомощно смотрела на окружающих ее теперь деревенских жителей. От полного уныния спасала ее работа в школе. Но все же были минуты, когда ей становилось невыразимо тяжело, когда хотелось бежать обратно в город. Петька Обручев не сразу заинтересовал Надежду Петровну. Много деревенских ребятишек приходило в библиотеку, и все они любили рыться в книгах, все искали книжек с картинками. Но Петька, прочитывая книжку за книжкой, становился задумчивее и все чаще и чаще останавливал свой взгляд на Надежде Петровне. Несколько раз он порывался заговорить, но всегда у него ссыхалось горло и получался шепот, которого не слышала учительница. Однажды Надежда Петровна услышала, как деревенские ребята назвали его Петькой-рыбоводом. Это ее сильно заинтересовало, и, вернувшись в свою комнату при школе, вечером, она не могла не думать о деревенском мальчике с задумчивыми глазами и серьезным личиком. На самом деле, интересный мальчик, как же я раньше не обратила на него внимания? В следующий раз, когда Петька пришел в библиотеку, учительница ласково поздоровалась с ним и все время следила, какую он выбирал книгу. «Скажи, Обручев, почему тебя ребятишки рыбоводом зовут?» — спросила Надежда Петровна. «Так просто», — ответил Петька. «Как так просто? Не может быть. Тут что-нибудь да есть. Ты знаешь, кто такие рыбоводы и что они делают?» «Нет». «Они разводят рыб в прудах». «А как их разводят?» — спросил, совершенно ободрившись, Петька. — Так и разводят. Собирают маленьких рыбок в реках и сажают их в пруды. Также часто собирают икру, и эту икру тоже бросают в свои пруды. И из икры потом выходят маленькие рыбки. Они их кормят, а из маленьких рыбок вырастают большие. — А какую рыбу они разводят? — Сазанов, карасей, сигов. «А как сазаны икру мечут?» Надежда Петровна знала очень мало о рыборазведении и страшно смутилась, не зная, что ответить Петьке. «Все рыбки мечут икру весной и для этого собираются в большие стаи. Надежда Петровна не знала, что еще нужно сказать, и замолчала. — А киту можно разводить? — спросил Петька. — Я думаю, что можно. — А как киту разводят? Как ловят маленьких китинок? Вопросы Петьки все больше и больше ставили в неловкое положение Надежду Петровну. Она ничего не знала о жизни дальневосточных лососей. Нужно прекратить разговор и уйти, сославшись на работу, — подумала Надежда Петровна, но, взглянув на Петьку, встретившись с его взглядом, поняла, что этого делать ни в коем случае не следует. Взгляд Петьки искал ответа. «Что же сказать ему?» — мучительно думала Надежда Петровна. «Видишь ли, Петя, я немного слышала о том, как разводятся занов и карасей, а о том, как нужно разводить киту, мне не пришлось слышать. Это, вероятно, потому, что я здесь недавно живу, а, возможно, и потому, что о твоей ките мало известно и мало написано». «Как же так?» — смущенно проговорил Петька и поник головой. Надежда Петровна молчала, но она видела, что нужно что-то сказать. «Вижу, Петя, тебя сильно заинтересовала кита. Но ты не беспокойся. Мы этот вопрос разрешим. Спросим старожилов, спросим священника. А ты мне скажи, почему ты стала интересоваться жизнью киты?» Петька рассказал, как он вскрывал киту и зубатку, как наблюдал за ней в ключах и все, что он слышал на пароходах и в толпе. Для Надежды Петровны в рассказе Петьки открылся новый мир, и этот новый мир оказывается тут рядом с ней и сулит много неожиданного и интересного. Успокоив Петьку, она направила его к священнику, а сама села и написала письма к подруге, учительнице соседнего селения, и в город к своим. Первой она рассказала историю с вопросами Петьки и спрашивала ее, что она знает о жизни киты и что знают об этом окружающие ее сельчане. Своих же она просила выслать такую книгу, в которой описана жизнь рыб и, в особенности, жизнь киты. Ухватившись за предложение Надежды Петровны пойти к священнику, Петька долгое время думал, как это выполнить, как всего лучше подойти с неразрешенными для него вопросами к человеку, с которым он раньше почти что не говорил. Подхода для беседы со священником сам Петька придумать не мог и обратился к матери за советом. Мать сильно удивилась желанию сына и никак не могла понять, для чего это нужно знать, как живет кита и почему об этом непременно должен знать батюшка, как уверял Петька. «И откуда пришло это к тебе? И зачем это тебе все?» — ворчала старуха. «А батюшка, я думаю, тут вовсе ни при чем. Учительница тебе сказала. А она почему сама об этом не знает? Ведь это ее обязанность — учить детей уму-разуму да рассказывать про все то, что творится на белом свете. Батюшкино дело другое. Он должен учить божественному насчет души, спасения». Но Петька приставал к матери за советом, и она, чтобы отвязаться, посоветовала ему отнести чашку малосольной китовой икры в приношение священнику и расспросить его обо всем, что Петьке было нужно. От радости Петька подпрыгнул и, не теряя времени, пошел к священнику с чашкой икры. Священник селения Новореченска в летнее время ловил сельчанами рыбу, которые за его участие в работе отчисляли ему пай. Семью батюшка имел многочисленную, 7 человек детей, причем один из них, 12-летний сын Семен, был идиотом с отталкивающей наружностью. Когда Петька входил на крыльцо батюшкина дома, Семен-идиот первый увидел его и побежал к отцу с криком на весь дом: «Петька-рыбовод! Петька-рыбовод пришел!» У Петьки от крика Семена болезненно сжалось сердце, и он хотел убежать домой, не отдавая икры и не расспрашивая ни о чем. На крики сына вышел батюшка и подозвал к себе смущенного Петьку. «Вот я вам, батюшка, икорки принес», — начал несмело Петька. «Хорошо, хорошо, спасибо. А чего это тебе вздумалось? Батюшка до того был удивлен визитом Петьки, что невольно задал ему этот вопрос. «Так, я это сам делал икру. Я теперь научился делать икру». Батюшка оживился. Он решил, что мальчик делал ему приношение от первых своих трудов. «Доброе дело, доброе дело. Я слышал, вы много икры сделали. Ну, садись, расскажи». Петька рассказал, как они были на речке и как он видел рыб, когда они мечут икру. «Вот как мечет зубчатка, зубатка икру, я знаю. А как появляются маленькие рыбки-китинки, и где их маленьких можно поймать, я не знаю. Расскажите мне об этом, батюшка», — закончил вдруг Петька. Батюшка оторопел от заданного вопроса. «А к чему это тебе знать, сын мой? И кто знает об этом по-настоящему?» «В книгах об этом написано, и все грамотные люди, которые учились не здесь, знают о том, чем питается кита и где она живет». Батюшку кольнули последние слова Петьки. Батюшка знал ровно столько, сколько знал рыбопромышленник Степан Иванович, отец Петьки и жители округа. Словом, он также был уверен в произвольном приходе киты в воды Амурского бассейна. И в этом разговоре, ставшем для батюшки неприятным, его раздражала мысль, почему он никогда раньше сам не поставил перед собой данного вопроса. Ласковость речи пропала, и батюшка почти сурово проговорил. «Вот это хорошо, что ты научился делать икру. Ну, а насчет того, как живут рыбы, это совсем напрасно и не нужно тебе. Бог знает нашу нужду и посылает нам по нашим потребностям. Он также взращивает и лелеет свои создания, и ни на одну пять не может прибавить человек себе росту без воли Божьей». Как молотом били слова священника Петьку. Он сжался, и неприятное чувство заползло в его сердчишко, именно то самое чувство брезгливости и отвращения, какое явилось к нему от слов Степана Ивановича там, на бароходе, в памятный для него вечер. Перед ним снова промелькнул его образ, сухое длинное лицо и маленькие с остальным блеском глаза. Петька взглянул на священника. Лицо батюшки было полной противоположностью. Оно было широкое, скуластое, с большими мясистыми губами. «Так вот, сын мой, благословляю тебя на труд твой. Хорошенько изучай, как лучше делать икру. Слышал я, сын мой, что хорошее жалование платят мастерам икряным. Иди с миром». Но не с миром ушел Петька. Он ушел разочарованный, и злое досадливое чувство наполнило его.